А теперь Морис Торрес дезертир? Положим, дезертиры не мы, это вы оставьте. Где теперь Морис Торрес, я не знаю, только уж не в Германии, как пишут ваши газеты. Я думаю, он издает Юма. Это настоящее дело. А где дезертиры, я знаю. Мюнхен, кажется, помню. И как с Испанией было. Наши там дрались против фашистов, а Бонне помогал врагам Франции. Это даже дети знают. Я вас слушаю и удивляюсь. Вот вы говорите «фашисты». Да вы их всегда защищали с дубинками. А теперь фашисты у власти. Невиль снисходительно улыбнулся. Вам 43 года, а пыл юношеский. Это похвально. Жаль только, что не хотите расстаться с шорами. Ваша партия вам изменила. Она добивается победы Германии. Никогда я этому не поверю. Тогда чего же они хотят? Легре насупился. Какие теперь лозунги, я не знаю. Это вы постарались. Юма закрыли, похватали всех честных людей. И меня хотите сбить с толку. Но кое-что я сам соображаю. Кто теперь травит коммунистов? Даладье, Тесса, Виар, Бретель, Лаваль. Словом, вся шайка. Значит, коммунисты не изменили? Враги-то старые. Вот если бы Лаваль закричал «Браво, коммунисты!», здесь бы я задумался. А теперь все в порядке. Невиль бросил недокуренную сигарету и позвонил. «Уведите». Легре вместе с другими коммунистами отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Нуазель-Ле-Сек поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли, везут дезертиров. Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны. «Шкурники! Другим, значит, умирать!» Кто-то крикнул «Трусы!» Тогда Легре запел «Интернационал». Люди на платформе удивленные замерли. А из вагонов кричали «Мы не дезертиры! Мы рабочие, коммунисты!» После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал «Я на той войне ранен был! На лице печать, они этого не сотрут! А сняли меня с авиазавода! Везут нужники чистить! Вот где изменники! Боне, Тесса, Фланден! А за нашу Францию мы на смерть пойдем!» Он поднял кулак. Полузабытый грозный жест, память о 36-м, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили. Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков. Женщины и солдаты провожали осужденных. Арестовывали по спискам, по доносам, по наитию. Один преступник поднял кулак, другой насвистывал «Интернационал», третий повесил у себя изображение Кремля. Читая сводки полиции, Тесса разводил руками, куда только они не проникли. Союз любителей рыбной ловли в Невре, шахматный кружок департамента ВАР, общество альпинистов Гренобля оказались филиалами коммунистической партии. Тесса говорил себе, «Да, это сила». Теперь понятно, что они могли увлечь наивную Денис. Бретель требовал расстрела депутатов-коммунистов. Тесса отвечал, «Осторожней, мой друг, как-никак это народные избранники». Тесса боялся создать прецедент. Он питал чувство профессиональной солидарности к арестованным депутатам. Хотел их спасти. «Подпишите, что вы отрекаетесь от Третьего интернационала, и вы...» «Сохраните мандаты». Узнав, что арестованные упираются, он вышел из себя. «Фанатики! Я сделал для них все, что мог». Пришлось выдержать атаку Фуже. Кулаки марсельцев ничему не научили сумасброда. Он заявил, «Преследование коммунистов деморализует армию». Тесса крикнул, «Значит, вы за Гитлера? Депутаты зааплодировали, и Фуже сошел с трибуны под дружный свист.